восстанию, к революции. «Но только лишь заняться листовками этого товарища недостаточно», — сказал Лебедев, заканчивая разговор, когда все детали плана были уже обсуждены. «Непременно надо поговорить с рабочими, собрать сходку в цехе, массовку за городом. Ничто так не поднимает духу человека, как живое слово, сказанное страстно и горячо. Ты, Петр, выступишь?» «Выступлю», — сказал Терешин, — «в депо. Там полутемно, буду говорить с паровоза, наряжусь соответственно, чтобы шпики, если и проберутся, не узнали, а у входа в депо дружинников поставим». «Сходка должна быть короткой», — заключил Лебедев, выступая немногословно, но о самом главном. Дополни речью своей прокламации, помоги людям понять, осознать, насколько рабочие уже сильны, чтобы бороться со своими угнетателями, и начинайте готовиться ко всеобщей стачке на железной дороге. Мы объявим ее как протест против войны, против самодержавия. Создайте стачечный комитет, продумайте все хорошенько, как распределить людей, как обеспечить связь между собой, охрану всех цехов, чтобы не было никаких беспорядков, порчи машин. Забастовали, и все замерло. Но ничего не ломать и не разрушать. И на такие провокации не поддаваться. Наша сила в твердости, решимости и организованности. А сигнал, когда начинает стачку, дадим мы из Иркутского комитета. Будем рассчитывать примерно на декабрь, на январь, чтобы сразу по всей линии железной дороги. На это мы порешили. Лебедев уехал в Иланскую. Мировольский нелегальную литературу теперь хранил в больнице вместе с Иваном Герасимовичем, придумав для нее надежный тайник в обтянутом клеенкой изголовье кушетки, на которой они исследовали больных. Отсюда очень удобно было брать и разносить прокламации по городу. Саквояж в руке у доктора или у фельдшера не мог вызвать никаких подозрений. Все привыкли, что с этим саквояжем Алексей Антонович или Иван Герасимович посещают на квартирах больных. А в саквояж теперь клались листовки, и больными были рабочие из кружка Петра Терешина. Иногда рабочие за листовками приходили и в больницу. Оставленные в этот раз Лебедевым прокламации были розданы быстро, а рано утром, до прихода рабочих, Порфирий, Савва, Лавутин и еще несколько человек успели в цехах повсюду рассовать листовки. Сторож пропустил в проходную, с ним это было условлено заранее. По железнодорожному полотну листовки ночью разбросала Клавдия. Все обошлось благополучно, и о прокламациях заговорили только с наступлением рассвета. Но прежде чем жандармы смогли собрать разбросанные листовки, и то, конечно, далеко не все, их прочитало большинство рабочих. О них всю первую половину дня только и было разговоров. Всем запомнились острые, жгучие, идущие прямо в душу слова, призывающие к стачке, к единству действий. И поэтому, когда в конце обеденного перерыва стало известно, что в депо будет сходка, рабочие сразу потянулись туда. Дружинники стали у входов с каждой стороны здания, а несколько человек, и среди них Савва и Лавутин, заняли место поближе к паровозу, с которого должен был выступить Петр Терешин. Переодевшись в темном уголке под приезжего агитатора, он поднялся на переднюю площадку, стал спиной к окну, чтобы свет не падал ему прямо в лицо, и заговорил. Вокруг было шумно, и первые слова Терешина потерялись. Лаутин выкрикнул своим густым басом: «Товарищи, тихо!» И шелест многочисленных разговоров стал затихать. Отчетливо выделился спокойный, сильный голос Терешина.